Глава 18. «Сокол, вот скажи мне, ты идиот?» И снова ржет Макс. «Ты зачем Василису Леонидовну привез к Маше?» «Не твоего ума дело», — отвечаю другу, а сам перебираю документы, что он мне привез. «Ну, скажи мне, Василиса Леонидовна счастлива?» — не унимается Макс. «Макс», — поднимаю взгляд на друга и не могу сдержать улыбку. «Вот ты хуже баб», — вздыхаю я. «А если хочешь узнать, довольна она или нет, заезжай в гости. Она сама тебе все расскажет». «Ну нет», — сразу отпирается Макс. «Ты знаешь, чем закончится мой приезд. Она не слезет с меня. Все ей не терпится женить меня. Точнее, как любят говорить они с моей мамой, замуж меня выдать, мать вашу». А вот теперь пришла и моя очередь ржать. Да, наши мамы дружат. Отсюда наша дружба с Максом. Хотя, если честно, пока мы росли, готовы были убить друг друга. Но Тамара Петровна, мама Макса, часто говорит ему, что замуж отдаст его, а не женит. Потому что ему нужна такая жена, которая скрутит его, закинет на плечо и утащит в ЗАГС. И будет тогда Яровой точно женой. Это все отлично, что настроение у тебя на высоте. Но я все же не пойму, что мне делать со всей информацией. Снова перекладываю бумаги и в конце папки натыкаюсь на фотографию этого Воронова. «Давай его случайно потеряем где-нибудь», — совершенно спокойно предлагает Макс. Скидываю бровь и смотрю на друга уже по-другому. «Слушай, ну ладно, если бы мне это Стальнов предложил, но ты...» «А что я-то?» — усмехается Макс. «Это всего лишь предложение. Заметь, судя по тому, что я собрал, никто даже не заплачет». «Мы не работаем так, Яровой», — говорю серьезно. «Он сам себя закопает». Это его новая жена, как оказалось, дочь его начальника. Макс слишком кровожадно улыбается, говоря все это. И пока Воронов там заместитель, она его и окучила. Вот только, как оказалось, этот и повелся. Слушаю Макса, а сам более внимательно перечитываю документы. Это бы приложить к делу. Кинь Аделине, пусть займется. Прошу Макса, на что получаю смешок. Обижаешь. Я уже все отправил ей. Аделина просто в восторге. Она его раскатает. Довольно отвечает Макс. За нашу Машу я бы его лично где-нибудь бы прикопал. Но, думаю, ты и сам справишься. «Не нервируй меня, Макс!» Останавливаю Ярового, а он снова хохочет. «Знает же, как я реагирую на все, что связано с Машей, и все равно доводит». От мамы приходит сообщение, что она уже дома и хочет поговорить со мной. И если до этого у нее всегда такие сообщения сопровождались кучей разных смайликов, то в этот раз просто голый текст. «Что тебе там пришло?» — спрашивает Макс, замечая мой вид. «Да я даже не знаю, что делать», — говорю ему и разворачиваю мобильный, чтобы он сам прочел. «Ну, здесь два варианта. Либо сразу каяться, и без разницы в чем, либо в церковь за священником. Будем тебя по ходу действия отпевать». И снова его смех выводит. «Вот ты идиот!» — улыбаюсь ему в ответ. Макс уходит, а я продолжаю изучать все, что он достал. И с каждой строчкой понимаю, что предложение Макса не кажется мне таким уж и плохим. За столько лет жизни, да и имея свой собственный печальный опыт семейных отношений, я понял, что люди делятся на несколько типов. Есть те, кого ты и не замечаешь, такие себе невидимки. Они нужны для общей массы и обычной работы. Есть те, кто вспыхивает в твоей жизни ярко, но также быстро исчезают. Есть те, от которых несет за километры дерьмом. А есть такие, как Машенька. Она будто свет, такой теплый, который хочется присвоить себе и никогда никому не отдавать. Напоминаю себе жадного гнома. Даже смешно от этого. Но я рад, что мама так неожиданно решила навестить меня. Она редко выбирается из своих виноградников, но этот приезд точно станет запоминающимся. Да и дети Машины, смотрю, приняли маму с радостью. Одни только пирожки чего стоят. Да и все свои заготовки она оставила у них. Бросая взгляд на часы, нужно уже ехать. Я и сегодня отпустил Машу как личного помощника. Она сопровождала маму в походе по магазинам. Но судя по тому, какое сообщение мне пришло, мама уже дома. Домой приезжаю довольно быстро, и стоит мне войти в холл, как сразу натыкаюсь на сканирующий взгляд мамы. Она всегда умеет держать невозмутимое лицо, но взглядом уже четвертовала всех и вся. Невероятная сила воли, только благодаря которой она смогла восстановить запущенные до плачевного состояния виноградники деда. Когда-то она тоже осталась одна, но вместо того, чтобы впустить в свою жизнь другого мужчину, сказала, что у нее уже есть один. Вот он и будет ее опорой. Впрочем, так все и вышло. Опорой я стал для мамы, но до сих пор не перестаю получать от нее по шее периодически. Я так понимаю, мне нельзя было отказываться от предложения Макса. Улыбаюсь и, подойдя к маме, чмокаю ее в подставленную щеку. «Сынок, я всегда думала, что ты у меня очень умный мальчик», — начинает мама, когда я уже помыл руки и уселся напротив нее. «Но сегодня поняла, что ты идиот». «Интересный вывод», — хохотнул я. «И откуда же такое заключение?» «Эта девочка работает на тебя уже больше 5 лет, а ты не смог ее отбить?» И столько возмущения в голосе мамы, что я даже теряюсь. «Нормальное предложение». Смотрю на нее шокированно, но жду продолжения. «Вот сейчас точно что-то будет. Давно я не получал моральной порки от прекрасной женщины, что меня родила».